найти пирс только с помощью радара. Потом рыбак поставил машину на задний ход, подвел яхту на 2 фута к пирсу и стал ждать, пока я не улучшу подходящий момент и не спрыгну на пирс. Затем сразу дал полный задний и исчез в темном тумане. Сзади в мою шею. Путь до находящегося над пирсом плато был крутым и каменистым, и я сожалел, что со стороны моря не сделали пирс. У меня с собой было только самое необходимое — карманный фонарик, пистолет и канат, если, конечно, не считать собственного тела. Добравшись до вершины, я отправился в противоположную замку сторону, вдоль поросшей травой полосы, которая вела к утесу на северной оконечности острова. Именно отсюда старший сын лорда Кирксайда и его будущий зять поднялись на своем самолете, а потом бесследно исчезли. Над этой полосой я пролетал вместе с Уильямсом менее 12 часов назад. Это была полоса на северном конце, которой, как мне показалось, я что-то увидел. И теперь хотел в этом удостовериться. Его ноги больше не было на том. Земля оказалась мягкой и ровной. Я быстро продвигался вперед, обходясь без света. Находясь поблизости от замка, я не решился бы воспользоваться фонарем. С той стороны не было видно света, хотя это еще ни о чем не говорило. Не было гарантий то, что покинутые Богом не выставили постоянного караула. Внезапно я споткнулся обо что-то теплое и мягкое и упал на землю. Мои нервы были уже не теми, что 2 суток назад. В руке сразу появился нож. Я хотел расправиться с ним до того, как он поднимется на свои 4 ноги. От него исходил запах, немного напоминавший тот, который исходил из сарая Тима Хатчисона. Может ли мне хоть кто-нибудь объяснить, почему горный козел издает такой запах, хотя питается исключительно хлорофиллом? Я сказал моему четвероногому другу несколько ласковых слов, и, судя по всему, они возымели на него действие, ибо он не попытался забодать меня. Я продолжил путь. Не знаю, насколько близко подошел к опасному утесу. Я лег на землю и дальше пополз на четвереньках. Минут через 5 я добрался до оконечности и почти сразу же нашел то, что искал. Метка была около 2 футов длиной и около 3 фута шириной. Следы оказались не очень свежими. Это был след от корпуса самолета, стартовавшего без людей. Он не набрал достаточной скорости, чтобы подняться в воздух, и сорвался с утеса, оставив перед своим падением эту метку. Только это мне нужно было проверить, точнее, этот факт. Поврежденное дно судна Оксфордской экспедиции, темные круги под голубыми глазами Сью Кирксайд, сомнений больше не было. Внезапно позади я услышал шорох. Меня сейчас мог сбросить с утеса даже 5-летний ребенок. Но, может быть, это черноногий друг, который решил отомстить за то, что я нарушил его покой. Я быстро перевернулся, держа в руке пистолет и фонарик. Душивший парень не крикнул. Его желтые глаза светились в темноте каким-то жутким светом. Я медленно отполз назад, чтобы он ненароком меня не столкнул, потом тихо погладил его по голове и ретировался. Если так будет продолжаться, то меня этой ночью хватит удар. Дождь перестал, а ветер основательно поутих. Но туман стал еще гуще, и я ничего не видел дальше собственного носа. Подумал, что стал бы делать Хатчисон в такую погоду, но постарался избавиться от этой мысли. У меня не осталось сомнений, что свою работу он знал лучше, чем я свою. Я встал так, чтобы ветер дул мне справа, и отправился к замку. Под прорезиненным дождевиком мой последний костюм был совершенно изгажен, и министерство получит большой счет из химчистки. Как только он выпрямился у поручней, лишь в последнее мгновение, заметив стену замка, я чуть было не ударился о нее головой. Я не знал, с какой стороны находится вход, право или слева. Знал только одно. Эта сторона замка смотрела.